Эрл Стэнли Гарднер. Убийство в спальне. Роман. Перевод с английского. Издательское объединение «Культура», 1991 год. Глава первая. Перри Мейсон вошел в контору усталый. Целый день он провел в суде. Его секретарша Делла Стрит подтолкнула к нему внушительную кучу писем на столе и сказала: «Их надо подписать, но домой вы так просто не уедете. В приемной сидит клиентка, с которой надо встретиться. Я ей объяснила, что если она подождет, то вы ее примете». «И сколько она ждет?» — спросил Мейсон, взяв ручку и начав бегло просматривать письма. «Да больше часа». «Как ее зовут?» «Нелли Конвей». Мейсон подписал первое письмо. Делла Стрит быстренько промокнула, взяла, сложила его в конверт. «Так, а чего она хочет?» — спросил Мейсон. «О, она не желает говорить». «Обмолвилась только, что у нее срочные дела». Мейсон нахмурился, подписал второе письмо и вздохнул. «Уже поздно, поздно, Делла. Весь день я пробыл в суде, и, ну, у девушки неприятности», произнесла Делла Стрит с тихой настойчивостью. Мейсон подписал третье письмо. «Как оно выглядит?» «Ну, 32 или 33. Стройная. Черные волосы, серые глаза. Абсолютно бесстрастное лицо. Без выражения. Да? Каменная. А как вы определили, что у нее неприятности?» «Ну, потому как она ведет себя. Она буквально излучает внутреннюю напряженность, хотя на лице ничего не отражается. Никакого признака нервозности? Внешне ничего. Абсолютно ничего. Она села в кресло, не двигается, руки и ноги в одном положении. На лице абсолютно никакого выражения. Правда, изредка переводит взгляд с предмета на предмет, и это все». «И так все время?» — спросил Мейсон. «Ну, сидит как кошка перед мышиной норой. Не замечаешь никакого движения, но чувствуешь внутреннюю напряженность и ожидание чего-то». «О, вы меня заинтриговали. Право, заинтриговали уже», — пробормотал Мейсон. «Я так и предполагала», — лукаво заметила Делла Стрит. Мейсон разом подписал все остальные письма, даже не утруждая себя их просмотреть. «Ну, хорошо, Делла, хорошо. Пригласите ее. Я посмотрю на нее». Делла Стрит согласно кивнула, забрала почту, вышла в приемную и вскоре вернулась с клиенткой. «Познакомьтесь, Нелли Конвей, мистер Мейсон», — быстро представила она их друг другу. Мейсон кивком пригласил женщину сесть в мягкое, комфортное кресло, которое он специально держал в офисе, чтобы таким способом успокоить клиентов, дать им возможность физически расслабиться, освободить их от эмоционального напряжения и сделать более откровенными. Нелли Конвей не приняла приглашение и села на менее комфортный деревянный стул. Двигалась она плавно и тихо, как следопыт на лесной тропе. «Добрый вечер, мистер Мейсон. Спасибо, что вы меня приняли. Я много слышал о вас. Я надеялась, что вы вернетесь раньше. Я должна спешить. В 6 часов у меня начинается смена. Вы работаете вечером?» «Да. Я медицинская сестра». «С дипломом?» «Нет. Я практикующая сестра. Я работаю с теми, кто не может позволить себе лечиться в дорогих клиниках или нанять сестру с дипломом. Мы работаем больше и, конечно, делаем зачастую то, чего дипломированные делать не станут. Ну, а денег получаем меньше». Мейсон кивал головой. Нелли Конвей повернулась и твердо посмотрела немигающими серыми глазами на Деллу Стрит. «Мисс Стрит», — сказал Мейсон, перехватив ее взгляд, — «мой секретарь пользуется моим полным доверием. Она будет присутствовать при разговоре, делать заметки, если вы не возражаете. Она должна знать столько же, сколько я сам, чтобы здесь, в бюро, координировать всю работу. Ну а теперь, почему же вы хотели видеть меня?» Нелли Конвей разгладила на руках перчатки, повернула свое бесстрастное лицо к Перри Мейсону и без малейшего трепета в голосе сказала: «Мистер Мейсон, что нужно сделать, чтобы предотвратить убийство?» «Не знаю. Право, не знаю», — нахмурился Мейсон. «Нет, я серьезно». Мейсон испытующе посмотрел на нее и затем сказал: «Хорошо, я скажу вам. Хотя это вне моей компетенции. Я специализируюсь на защите тех, кого обвиняют в преступлении. Я стараюсь, чтобы мои клиенты, по крайней мере, получили равные шансы на суде. Но если вы действительно желаете узнать, как поступить, чтобы предотвратить убийство, то существует, я бы сказал, 4 способа». «Что это за способы?» Мейсон поднял ладонь и загнул 4 пальца. «Первый...» Мейсон разогнул первый палец. «Вы выводите жертву, ну, или потенциальную жертву, из опасной зоны». Она наклонила голову. «Второй...» — продолжил Мейсон, разгибая другой палец. «Вы удаляете убийцу или потенциального убийцу из зоны, где он может как-то контактировать с жертвой». Она снова кивнула. «Третий...» — Мейсон разогнул третий. «Вы удаляете возможное орудие убийства, что, впрочем, довольно трудно сделать». «Пока все они трудны», — отрезала она. «Какой четвертый?» «Четвертый...» — Мейсон разогнул последний палец. «Четвертый... ну, самый легкий и простой». «Какой?»